Он задумчиво пояснил. «Может, я и был неправ, говоря, что вам не грозит опасность. Если мы напали на верный след, опасности не избежать, не так ли? Для них эта игра стоит тысячи жизней. Если я смогу хоть на что-нибудь пригодиться», произнес Роу, глядя на страшное опустошение вокруг. «Я ведь не подозревал, что война — вот это». Христос, наверное, таким представлял себе разрушенный Иерусалим, когда он заплакал. «Я не боюсь», — резко, словно в чем-то оправдываясь, заявил человек в котелке. Мистер Прентис охватил свои костлявые колени и стал покачиваться, вторя движению такси. «Мы ищем маленький ролик пленки. Он, вероятно, много меньше катушки ниток. Меньше тех роликов, которые вы вставляете в лейку. Надеюсь, вы читали запросы в парламенте о неких документах, которые пропадали в течение часа. Дело это удалось замять. Стоит ли подрывать доверие к одному из первых лиц в государстве? Нам только повредит, если газета затопчет следы. Я рассказываю это вам двоим только потому... Словом, если вы проболтаетесь, мы вас тихонечко упрячем, пока все не кончится. Случилось это дважды. Первый раз ролик был спрятан в кексе, и кекс должны были унести с одного благотворительного базара. Но вы его выиграли», — он кивнул Роу, «потому что пароль по ошибке был сообщен не тому, кому надо». «А миссис Беллэйрс?» — спросил Роу. «Ею как раз сейчас занимаются». И он продолжал объяснять, помогая себе жестами худых, с виду немощных рук. «Первая попытка не удалась. Бомба, попавшая в ваш дом, уничтожила кекс вместе с тем, что там было спрятано, и, вероятно, спасла вашу жизнь. Но им не понравилось, что вы хотите распутать эту историю. Они пытались вас напугать и заставить вас скрыться, но почему-то у них это не вышло. Конечно, они рассчитывали, что вас разнесет на куски, но когда выяснилось, что вы только потеряли память, это их устроило. Даже больше, чем если бы вас убило. Потому что когда вы исчезли, на вас можно было бы свалить вину за взрыв бомбы, так же, как и за Джонса. Но за что убивать девушку? Давайте не будем отгадывать загадки. Может, потому что ее брат вам помог. Они не гнушаются и местью. Сейчас нет времени в это вдаваться». Они подъезжали к Мэншн Хаус. «Мы знаем одно. Им надо было выждать, пока не подвернется другой случай. Другая важная персона. Другой дурак. С первым дураком им помогло то, что они шили у одного портного». Такси остановилось на углу улицы в центре города. «Отсюда мы пойдем пешком», — сказал мистер Прентис. Как только они вышли из такси, по обочине тротуара на противоположной стороне улицы двинулся человек. «У вас есть револьвер?» — с тревогой спросил Дэвис. «Я все равно не умею с ним обращаться», — сказал мистер Прентис. «Если они что-нибудь затеют, ложитесь на пол, и все. Вы не имели права втягивать меня в эту историю». «Ну нет!» — резко повернулся к нему мистер Прентис. «Никто в эти дни не имеет права на свою жизнь. Поймите, дорогой, вы мобилизованы на защиту Родины». Они сбились в кучку на тротуаре. Мимо шли банковские посыльные в цилиндрах с ящичками, надетыми на шею. Опаздывая с обеда, торопились конторщики и стенографистки. Развалин в этом районе не было, казалось, что нет войны. «Если им удастся вывести эти фотографии за границу, — сказал мистер Прентис, — у нас наверху будет просто эпидемия самоубийств. Так уж и было во Франции». «Откуда вы знаете, что их еще не вывезли?» — спросил Роу. «Не знаю, надеюсь. Но мы скоро узнаем. Следите за мной, когда я войду. Дайте мне пробыть 5 минут в примерочной, а потом входите вы, Роу. Спросите меня. Я хочу, чтобы он был там, где я смогу наблюдать за ним в зеркало. А вы, Дэвис, сосчитайте до 100 и тоже входите». «Ваше появление будет для него уж слишком неправдоподобным. Вы будете последней каплей». Они смотрели, как удаляется его прямая старомодная фигура. Это был как раз тот человек, который шьет костюмы у портного в Сити. Надежного, не слишком дорогого портного. Его можно порекомендовать даже сыну. Пройдя шагов 50, мистер Прентис вошел в подъезд. На углу стоял прохожий и закуривал сигарету. У соседнего подъезда остановилась машина. Оттуда вышла за покупками дама, оставив за рулем шофера. Роу сказал: «Мне пора двигаться». В ушах у него от волнения стучала кровь. Войдя в азарт, он, казалось, забыл все свои горести и снова дышал свежим воздухом отрочества. Роу с подозрением оглядел Дэвиса, у которого нервно дергалась щека. «Помните, считаете до 100, а потом идете за мной». Дэвис молчал. «Поняли? Счет до 100». «Ну ее, всю эту комедию к черту!» — с бешенством проворчал Дэвис. «Я простой человек». «Но это приказ». «А кто может мне приказывать?»